każdy w celu. Jestem wodą szyszki, to znajdzie się na was wierok na jusku. Даже если она, как и прежде, цела, не спешит и прокалывать вену. Ой, слушай, что он говорит, оно, что нет больше сил. Но первый стук избавитель мог, словно гвоздь и гроб. Пойдет земля, успокоюсь я, словно я и не жил. А пока опять снега ломать, в душе приказом ударит, слетает со мной озноб. Ты был вчера, поспеши поскорей забыть, что ушла, что пришло, рано нам подводить черту. Если хочешь пробиться к свету, как можно стену не бить, стену ту, что возвел ты сам, создавая лишь только мечту. Мой сложный сон говорит о том, что нет больше сил. Первый стук избавитель мог, словно гвоздь и гроб. Упадет земля, успокоюсь я, словно я и не шил.